протопоп некий, отцов друг, любил хвастаться. «Воздаил я для тебя, отец Евгений, большое дело своим хребтом». Так и здесь воздаил. Кого воздаили-то? Директор ЧК. Не тем концом у него нос пришит, чтобы думать, а тем, чтобы пугаться. Пуглив и никак не боек. Умственным взором видит лишь одну картину. Как его ввергает в узилище за вредительское отношение к проблеме охраны труда. Я же таковую живую картину не отрицал. Зачем же так жестоко? А затем, свет мой, Владимир Афанасьевич, что этот самый собачий сын директорчик, ежели не побитый вы старческим склерозом, то вспомните, напрочь нам Цементия отказывал, и не только нам, но и Золотухину. Неужто вам лично отпустил? Огромный лапищей Богословский вынул из кармана халата бумагу и развернул ее перед Устименкой. «Чти, ежели грамоте разумеешь». В особо веселые минуты жизни Николай Евгеньевич обязательно переходил на эдакий язык. Веселые или язвительные. Устименко прочитал и глазам не поверил. 80 тонн. На бланке в выражениях категорических и с хвостатой и рогатой подписью. «Да как же вам это удалось?» — воскликнул он. «Ведь это невозможный результат. Он мне ни единой тонны не дал». Со всей решительностью заявил: «Ничем не располагаю лично, хоть зарежьте». «Давлеет ему, яко ворону, знать лишь свое кра», — усмехнулся Богословский. «Сказал я директорчику, что надобно мне не гипс для лечения Яшкинского увечья, а по новой системе цемент». «Сколько?» — спрашивает. Я, глядя в бегающие его гляделки, с бесстрашием и ляпнул. «100, — говорю, — отец-благодетель тон». Он мне в ответ, в том смысле, что здесь неподобающее мздоимство. Совсем из себя директорчик вышел и всяко щунял меня. А мне что? Не для себя же. Тут обижаться невместно. Перенес все сие благопокорно, потому что понимал, понудит, но отпустит. Конечно, выслушал и разбойника с большой дороги, но со временем ворон этот своей энергией ругательств остудился и на 80 тонн написал. А я ему с умиленностью, что де благодетель он наш и отец, а мы его дети, в общем, такое козлогласие задал, что самому не втерпеж стало, ни ко времени хохотнул. «Ох, Николай Евгеньевич, радуясь на смешные проделки своего учителя, — сказал Устименко, — зададут когда-нибудь нам?» «Я и сам задам», — посулил Богословский, вставая. «Я им так сильно державно задам, пугливым мерзавцам, что долго чесаться будут. Ишь, какой он мне задаст!» И распорядился уже из двери. «Вывозить надо незамедлительно. Пока дело горячо, а то еще и одумается ворон и похерит свое распоряжение. Главное, я сделал. Мой перелет соколиный, а ты, воробей, не робей. Кстати, Вогоршак пускай шурует, пора ему и этим делам обучаться. А то все за нашими спинами свою науку сотворяет». «Нет, Вогоршак этими делами никогда заниматься не станет», — твердо ответил Устименко. «Это еще почему? А потому что его время мне любого цемента дороже». Богословский даже обиделся, но ненадолго. Устименко пояснил: «Вы сходите в прозекторскую, посмотрите, что они там с Гебезеном колдуют. Пироговы мальчик метит. Кстати, вы недавно мне сами сказали о безмерной емкости его таланта. И о том даже, что он вовсе черт знает, что такое. А это на нашем языке, по-моему, похвала». Богословский, уже сдаваясь, немножко возразил: «Однако административная деятельность...» Посмотрел в упрямое набычившееся лицо своего главврача, махнул рукой, нахмурился, взглянул на стенные часы и сказал раздраженно: «Пойду Пузырева оперировать». «С кем?» «Не читайло там Ива Горшак. Думаю, труба дела». Он всегда злился, когда не ждал добра от своих рук. И еще более злился, если надо было расхлебывать грехи своих слишком осторожных коллег. коллег, которые уходили от ответственности. Тогда злая тоска появлялась в его старых глазах, и на расспросы он лишь раздраженно отмахивался да отмалчивался с короткими вздохами. Проводив Богословского, Владимир Афанасьевич посидел немного, собираясь с мыслями, закрыв глаза, потом прислушался. Мимо повезли на тележке из раздаточной обед. Первое, он заглянул в нынешнее меню, суп грибной. Вторую тележку он тоже перепустил, вышел только на перехват третьей. Так он всегда брал пробу, не из котла. Оттуда умели носить соответственно, эти штуки он знал еще на войне. Здесь же была настоящая подлинная проба. Нянечка Нюша, приметив на своей трассе длинного опирающегося на палку главврача, притормозила, улыбнулась, просияла. «Пробу?» — звонко спросила она. Устименко кивнул, взял тарелку, унес к себе и съел всю. Это было неловко, ведь нигде, кроме как в больнице, его не кормили. У него не было никакого своего дома. Впрочем, никто бы не стал доедать за ним. «Черт подери, как это глупо!» — подумал он. «Но почему, почему? Зачем нас тут не кормят? Какой же Нюрочка это придумал? Что хорошего в том, что дежурный врач сидит на сухоедении сутки?» Закурив, он стал много курить в последнее время. Устименко позвонил Лосому в отношении транспорта. Так он, к своему удивлению, сам выразился. Эдакий доставало. Узнав, что надобно возить цемент, Лосой ужасно удивился и возмутился. Пришлось поведать Андрею Ивановичу всю правду со всеми подробностями. «Ну, народец!» — поразился Лосой. «Это да! Под одну ногу 80 тонн! А не 8? Не морочишь мне голову?» 8 тоже на полу не валяются». Положив трубку, Устименко вновь прислушался и опять вышел на перехват тележки с супом. Это была его метода, им придуманная и разработанная до мелочей. Не оставлять кухню в покое до конца обеда или ужина, или завтрака, чтобы там не успокаивались на достигнутом, на том, что главврач пробу снял. Чистой ложкой он хлебнул из тарелки и сказал звонкоголосой няне: «Холодный, нянечка, супчик. Своему мужику такой не подашь? Вези обратно. Так ведь больные... Больные подождут немножко, а зато получат горячий суп. И сегодня, и завтра, и послезавтра». Он не шутил. Глаза у него были злые. «Сидит за своей дверью, как тот тигр в засаде», — пожаловалась Нюша в раздаточной, при суровом Митяшине на свою беду. «Я тебе, девушка, такого тигра покажу», — мягко посулил он, — «что все перышки из тебя полетят». Нюша звонко сообщила, что не намерена тут страдать. Найдет себе место не хуже. Здесь оно лишь беспросветное мучение. «На земле место?» — осведомился Митяшин. «А где же?» «Так я тебя, лапушка, отыщу, хоть у водников, хоть у железнодорожников, и будет тебе, голубочка, такая создана неслыханно желтая жизнь по линии общественности и профсоюза, такой сплошной кошмар и нечеловеческий ужас, что ты к нам обратно на полусогнутых прибежишь и в ноги повалишься. Простите за мою подлость и за мое хамство к такому человеку, как Владимир Афанасьевич. Понятно?» Нянька слушала, слушала, да и заревела вдруг, пронзенная удручающим красноречием всегда молчаливого Митяшина. Старая Матвеевна, как обычно, строго и наставительно посоветовала: «К нему сейчас со всей душой надо. Тебе, дуре, неизвестно, а мы знаем. Его жена бросила. С ребеночком от него уехала, стерва. Прости на черном слове, товарищ Митяшин». Митяшин буркнул: «Зря, Матвеевна, сплетни разводишь». «За сплетни никто меня никогда попрекнуть не может», — твердо сказала старуха. «Я такой пакостью ни в жизни не промышляла, а про беду Владимира Афанасьевича эта вертихвостка знать обязана». У вертихвостки задрожали губы, так ей жалко стало тигра в засаде. Но она для порядка огрызнулась: «А я тут непричастная, что у него супруга сбежала. Пускай на мне свою горячность не срывает». «Уволимся?» — вдруг не своим петушиным голосом осведомился Митяшин. «Оформить!» В раздаточную усталой походкой вошла Нора. От ее халата резко и хлестко пахло операционной, наркозом. Села, пожаловалась. «От таких картин жить просто невозможно». «А какие такие особенные картины?» — осведомился Митяшин, не любивший жалостные разговоры на работе. «Больница есть больница», — утверждал он. «В ней, как на войне, случаются и умирают». «И что значит жить невозможно?» — рассердился вдруг фельдшер. «Это, видите ли, тоже невозможно, потому что прищемил и хвост главный». И, налив себе кипятку из чайника, Митяшин вынул из кармана пакетик, оттуда наколотый пиленый сахар, и сильно хлебнул. В это мгновение Нора заплакала. «Да ты что!» — поразился он. «Какая беда случилась!» Но она ничего не отвечала, только плакала. Нора, которую за годы войны суровый Митяшин ни разу не видел не только плачущей, но даже печальной, плакала и сердито повторяла. «Невозможно! Невозможно! Невозможно!» «Да что невозможно-то? Что?» «А то, что этот Пузырев, герой этот, который...» «Все проросло, печень поражена. Все, все. И Николай Евгеньевич не выдержал», — уже рыдая, говорила Нора. «При всей своей выдержанности не выдержал. Если бы, — сказал, — если бы не мытарили его, не гоняли, не тянули, вполне еще жил бы и жил, а теперь...» И выразился, как пошел умываться. «Зашили?» — угрюмо осведомился Митяшин. Нора кивнула. «Ну и все», — сказал фельдшер. «Теперь, Норушка, все. Только в дальнейшем мы, я тебе партийное слово даю, такого никогда не допустим. Да и вины тут нашей нету. Тут товарищ Степанов отвечает перед совестью за свой грязный приказ. Это ж надо выдумать. Иногородних на стационарное лечение не принимать. Это ж надо такой приказик подмахнуть!» Он сморщился, как от внезапной зубной боли. Вышел в коридор, вернулся и спросил. «Ты мне ответь, как такие гниды в нашу партию пролезают? Вот пойдет он, этот самый Евгений Родионович, по площади имени Пузырева, и что он? Перейдет эту самую площадь? Перенесут его ноги?» Отплакавшись, ушла и Нора, а Матвеевна сказала все еще похныкивающей Нюше своим старческим, но твердым голосом. «А ты, девка, обижаешься. Знаешь, какая у них работа у докторов? Я на деле на медицинском скоро полвека пекусь. Все не привыкну. Разве моя ответственность такая, как ихняя? Недаром говорится, что хороший доктор умирает с каждым своим пациентом. И верно. Точно». На вечернем сабантуе они сидели все трое рядом. Строгая Матвеевна, зареванная, в креп жаржетовой блузке Нюша и суровый Митяшин. И внимательно, со значительным выражением, слушали профессора Щукина, который рассказывал, сидя во главе стола, такой ослепительно элегантный в своем твидовом пиджаке, в галстуке бабочки белый горох, в серебристо-накрахмаленной рубашке, что буквально все до одной молоденькие няни и сестры, докторши и лаборантки унчанской больницы завидовали Ляле, у которой такой муж. Впрочем, и Ляля слушала Щукина, побледнев, потупясь, наверное, чтобы никто не видел ее восхищенных глаз, прячась от его взгляда, напряженно ищущего встречи с ее взглядом. Ведь он ей говорил и оперировал хуже, если случайно не оказывалась она в операционной на очередном испытании его жизнеспасающего дара, когда весь собранный, красиво напряженный, с мелкими бисеринками пота на высоком и чистом лбу, он не забывал произносить еще не привыкшим к нему сестрам. «Будьте так добры, дайте мне корнцанг», или «Благодарю вас, Евгения Николаевна», или короткое «Признателен», когда няня, священно действуя, обтирала его жаркое, до синевы выбритое, крепкое лицо марлей. И с ней, с Лялей, он ходил на лыжах. Общим, старый человек, утомляя ее до веселых слез, ей почти девочки, никакому еще не врачу, быстро и легко рисовал план новой небывалой фантастической операции и подолгу читал из своих любимых древних, из Сенеки, Марциала, Лукреция, Цицерона, Горация, Овидия. Ничего этого она не проходила, он не упрекал ее, он только радовался тому, как она, эта жена-девочка, понимает все, что дорого ему, как жадно слушает его и взрослеет не по дням, а по часам, оставаясь все-таки девчонкой, как он называл ее, дочкой.